Глава 7. В сердце пустыни. Часть 1. На подступах к Средиземному морю я встретил низкую облачность. Спустился до 20 метров. Дождь хлещет в ветровое стекло, море словно дымится. Как ни напрягаю зрение, ничего в этой каше не видно. Того и гляди, напоришься на какую-нибудь мачту. Мой механик Андре Прево зажигает для меня сигареты. Кофе. Он скрывается в хвосте самолета и приносит термос. Пью. Опять и опять подталкиваю рукоятку газа. Держусь на 2100 оборотах. Обвожу взглядом приборы. Мои подданные послушны, все стрелки на своих местах. Взглядываю на море. В дождь от него поднимается пар, точно от огромного таза с горячей водой. Будь у меня сейчас гидроплан, я пожалел бы, что море так изрыто. Но я лечу на обыкновенном самолете. Изрытое море, не изрытое, все равно не сядешь. И от этого, непонятно почему, у меня возникает нелепейшее ощущение, что я в безопасности. Море принадлежит миру мне чужому. Вынужденная посадка здесь — это не по моей части. Это меня даже не страшит. Для моря я не предназначен. Лечу уже 1.5 часа. Дождь стихает. Тучи все еще стелются низко, но в них неудержимой улыбкой уже сквозит свет. Великолепны эти неторопливые приготовления к ясной погоде. Наверное, слой белой ваты у меня над головой стал совсем тонкий. Уклоняюсь в сторону, обходя дождь. Уже незачем идти напролом. И вот первая прогалина в небе. Я и не глядя угадал ее, потому что впереди на воде словно лужайка зазеленела, словно возник щедрый и яркий оазис, совсем как ячменные поля южного Марокко, при виде которых у меня так щемило сердце, когда я возвращался из Сенегала, пролетев 3000 километров над песками. Вот и сейчас у меня такое чувство, словно я вступаю в обжитые края и становится веселей на душе. Оборачиваюсь к Прево. «Ну, теперь живем». «Живем», — откликается он. Тунис. Самолет заправляют горючим, а я покуда подписываю бумаги. Выхожу из конторы, и тут раздается негромкий шлепок, словно что-то плюхнулось в воду. Глухой короткий всплеск, и все замерло. А ведь однажды я уже слышал такое. Что же это было? Да, взрыв в гараже. Тогда от этого хриплого кашля погибли 2 человека. Оборачиваюсь. Над дорогой, идущей вдоль летного поля, поднялось облачко пыли. 2 автомобиля столкнулись на большой скорости и застыли, будто в лед вмерзли. К ним бегут люди, бегут и сюда, к конторе. Телефон, доктора, голова. У меня сжимается сердце. Вечер так безмятежно ясен, а кого-то сразил рок. Погублена красота, разум, быть может, жизнь. Так в пустыне крадутся разбойники, ступая по песку неслышным шагом хищника, и застигают тебя врасплох. Отшумел вражеский набег, и опять все утопает в золотой предвечерней тишине. Опять вокруг такой покой, такая тишь. А рядом кто-то говорит: проломлен череп. Нет, не хочу ничего знать про этот помертвелый, залитый кровью лоб. Ухожу к своему самолету. Но ощущение нависшей угрозы не оставляет меня. И скоро я вновь услышу знакомый звук. Когда на скорости 270 километров я врежусь в черное плоскогорье, я услышу знакомый хриплый кашель, грозное «ха», подстерегавший нас судьбы. В путь на Бенгази.